Часть третья. Жан-Жак и наследники. Корнями своими все переплетено с политикой. Жан-Жак Руссо. Да что вы толкуете, судьба? Политика, вот она судьба. Наполеон. Глава первая. Паломничество к могиле. Стараясь преодолеть в себе горечь и негодование, вызванное вероломством Фернана, мосье Жерарден с головой ушел в культ Жан-Жака. Взамен временного надгробия он заказал в Париже скульптуру «Ле Сюэру», памятник по эскизу художника Губеро Робера. Весь свой Эрмененвильский парк Жерарден принялся перекраивать так, чтобы он служил одновременно и обрамлением, и фоном для гробницы. Искусственно возведенные возвышенности кое-где наново сравнивались с землей, а в других местах наново насыпались небольшие холмы. Повсюду валили деревья, расчищали, пересаживали. Цитаты из Вольтера соскабливались, и на их место наносились речения Жан-Жака. Любимые уголки учителя безошибочно угадывались по многим неприметным, едва уловимым штрихам, и все вело к святилищу, к гробнице Жан-Жака на острове высоких тополей. Но больше, чем новое оформление парка, Жерарден обеспокоил вопрос об издании рукописи Жан-Жака. Ведь именно он в совершенстве изучил Жан-Жаково наследие, он является единственным хранителем подлинных толкований учителя ко всем темным и внешне противоречивым местам его произведений, он чувствовал себя призванным сказать здесь свое веское слово. Правда, господа женевские издатели отнюдь не всегда склонны были соглашаться с его точкой зрения. Особенно несговорчивым оказался пастор Мульту. Помочь делу могла только личная встреча, и пастор пообещал в ближайшее время приехать в Эрмененвиль. Несмотря на свою занятость, Жерардену не всегда удавалось избавиться от гнетущего чувства одиночества. С горечью он ощущал, как не хватает ему непокорного Фернана. Был бы хоть мосье Рубине здесь, с которым можно было бы и повздорить, и поговорить по душам, но Рубине со своей внучкой надолго уехал за границу. Должно быть, мадемуазель де Латур нелегко далась разлука с Фернаном. Мысленно маркиз не раз гневно спорил с Фернаном и слово за словом повторял про себя их последний решающий разговор. Он был тысячу раз прав. Что ж, унизиться следовало перед этим безусым мальчишкой, что ли? Но было обидно и больно, что только мысленно можно объясняться с Фернаном. И он обратился с просьбой к министру иностранных дел, графу Вержену, чтобы тот дал указание французскому послу в Филадельфии не выпускать Фернана из виду. Был лишь один человек, с которым маркиз мог делиться своими тревогами. Мосье Гербер. Гербер сам предложил удивленному Жерардену, он останется в Эрмененвилле и поможет в редактировании рукописи Жан-Жака. Этому даровитому молодому человеку ничего не стоило получить блестящую интересную должность, а он предпочел разделить со стареющим Жерарденом его сельское уединение. «Он ничего лучшего не желает, — сказал он, — как посвятить остаток своей жизни культу Жан-Жака и изучению его творений. Где же можно найти для этого более подходящее и достойное место? Жан-Жак раз и навсегда показал ему, каким должен быть мир. Ни к чему поэтому тратить силы на дальнейшее познание действительности. Жерарден охотно принял предложение Гербера. За стол они садились вместе. Они обменивались воспоминаниями о Фернане. Маркиз советовался с Гербером насчет предполагаемых новшеств в парке, обсуждал с ним подробности редактирования полного собрания сочинений Жан-Жака. К его удивлению, мосье Гербер, несмотря на свою застенчивость, высказывал безапелляционные суждения. И у него было собственное представление о Жан-Жаке, и он тоже не раз слышал из уст Жан-Жака толкование темных мест в его произведениях, и частенько одно противопоставлялось другому. В таких случаях Жерарден делал строгое лицо или отвечал обиженно, иронически. Однажды Жерарден выразил предположение, что тон мосье Гербера едва ли приличен по отношению к человеку, за столом которого он сидит. В ответ на это мосье Гербер не появился ни за очередной, ни за последующими трапезами. На третий день маркиз отправился к нему. Гербера нетрудно было найти, он сидел под ивой и играл на скрипке. Мосье Жерарден признал, что, отстаивая свое понимание текста, он, пожалуй, несколько погорячился, но и мосье Гербер обнаружил отсутствие душевной кротости, недостойной ученика Жан-Жака. «Так давайте восстановим мир», — предложил Жерарден, и, взяв трость в левую руку, протянул Герберу правую. Тот бережно положил скрипку на газон и пожал руку Жерардену. Прибыл, как обещал, пастор Мульту из Женевы. Пастор Мульту, Клод Поль, священник, друг Руссо. У него на хранении находилась рукопись исповеди, которую Руссо, опасаясь происков своих врагов, передал ему в апреле 1778 года. Поль-Клод Мульту одних лет с маркизом отличался спокойным нравом и сдержанным, убедительным красноречием. Он привез свой рукописный экземпляр исповеди и те письма Жан-Жака, которые помогали осветить то или иное место в тексте. Когда в рукописных текстах обнаруживались расхождения, маркиз всегда предпочитал редакцию, которая, вернее, могла содействовать поднятию авторитета Жан-Жака в глазах читателей. Суровый же пастор Мульту был уверен, что девиз Жан-Жака «Жизнь посвятить истине» отнюдь не пустая болтовня, и друзьям покойного не к лицу выставлять его лжецом. Как правило, мосье Гербер принимал сторону Мульту. Жерарден негодовал на обоих зарубежных французов, швейцарца и эльзасца, но волей-неволей подчинялся, тем более что Мульту мог сослаться к неудовольствию маркиза на длинные и весьма дружелюбные письма самого Жан-Жака. Еще во время пребывания Мульту в Эрминон-Вилле произошло событие, о котором Жерарден долго вожделенно мечтал, памятник был завершен. Он представлял собой античный алтарь, отвечавший ансамблю острова и парка, скромный и достойный, украшенный барельефами на сюжеты из произведений Жан-Жака и, прежде всего, из его Эмиля. Тут были преисполненные благодарной радости женщины и дети, которых Жан-Жак освободил от гнета чудовищных предрассудков, и обнаженная фигура истины с факелом познания в руке, и природа в образе матери, кормящей грудью своих детей. На одной из стенок алтаря была вырублена надпись «Здесь почиет певец природы и истины», на другой девиз Жан-Жака. В глубине души Жерарден все еще питал наивную надежду, что Фернан вернется ко дню открытия памятника. Обходным путем через французского посла в Филадельфии он все время осведомлял Фернана о ходе работ по сооружению памятника и даже оттянул столь вожделенную минуту открытия, но Фернан ни словом не откликался. На открытие прибыли художники Гюбер Робер и скульптор Лесюэр, авторы памятника, а также скульптор Гудон. Одновременно приехали Лебек и Дюсси. Кроме того, присутствовал Гербер и гостивший в замке пастор Мульту. Скрипя сердце, маркиз пригласил также обеих женщин, обойти Терезу и мадам Левассер было неудобно. В окружении стройных высоких тополей стоял изящный памятник, мягко и живописно сочетающийся с окружающим пейзажем. Вечно зеленый цветущий барвинок, излюбленное растение покойного, обвил надгробье. Увидав эти цветы, Тереза всхлипнула и заплакала. Жерарден и Дюсси выступили с речами. Они старались говорить кратко и сдержанно. Даже Мульту, знаменитый проповедник, ограничился десятком двумя простых фраз. Через несколько дней Мульту собрался в обратный путь, в Женеву. При расставании маркиз не выдержал и спросил: «Вы, надо думать, слышали о кривотолках по поводу смерти нашего друга?» «Да», — ответил Мульту. «Все это, разумеется, чистейший вздор», — заверил Жерарден. Мульту промолчал. «Тем не менее», — продолжал маркиз, — «я этого конюха удалил, чтобы ликвидировать самый источник, питающий слухи. и на этом Ульту ничего не сказал. Знаменитый Жан-Мишель Моро, директор королевского кабинета эстампов, сделал гравюру с гробницы. Его примеру последовали и другие художники. Вскоре остров высоких тополей с гробницей Жан-Жака прославился на весь мир, и отныне тополь называли деревом свободы. Многие считали позорным знамением времени, что могилы величайшего писателя народов, говорящих на французском языке, предмет забот какого-то друга и покровителя покойного, а не Швейцарии или Франции. Немецкий поэт, прославившийся недавно своей вольнолюбивой трагедией, его имя было Фридрих Шиллер, воспел гробницу в бунтарских стихах. Мосье Гербер принес стихи маркизу. Тот, думая о Фернане, сказал, что, хотя стихи сами по себе заслуживают похвалы, они все же грешат несдержанностью. Толпами шли к могиле паломники. «Все религии, — писала одна из парижских газет, — имеют свои места поклонения. Отныне и философия обзавелась своей святыней, могилой Жан-Жака. Половина Франции уже побывала в Арменанвиле, и многие дали торжественный обет ежегодно повторять паломничество в гальскую Мекку. Здесь побывали принцы крови, приезжал граф де Линь и король Швеции Густав III, приехал с своим внуком посол Соединенных Штатов Вильямин Франклин, прозванный электрическим послом. Среди бесконечного потока восторженных почитателей Жан-Жака многие столь бурно выражали свои чувства, что от этого страдали сады. Никто не покидал остров без сувенира, цветы вокруг могилы были оборваны, тополи лишились нижних веток, даже от самой гробницы отбили кусок мрамора. Маркиз распорядился, чтобы посетителей сопровождали садовники, а на остров без письменного разрешения никого не допускали. Один англичанин, которому было отказано в разрешении, переплыл озеро в одежде, чтобы хоть рукой коснуться священной земли острова. Ослепительная красавица, молодая актриса Эжени Мейяр, своей изразительной веселостью, срывавшая бурные аплодисменты в театре французской комедии, потеряла у могилы Жан-Жака все свое самообладание, ее светлое лицо затуманилось, она разрыдалась и взмолилась, чтобы Жерарден позволил ей почаще черпать возле этой святыни бодрость и энергию, нужные ей как актрисе. Ибо сеять вокруг себя веселье стоит борьбы с собой, душевных мук, огромной затраты сил. Она также попросила мосье Жерардена разрешить ей построить такую же гробницу в ее собственном нормандском имении на скале Сан-Квентин. Двое молодых людей, аббат Габриэль Бризар и Жан-Батист де Клоотс, барон Дюваль де Грасс, целыми днями восторженно бродили по парку, читали произведения Жан-Жака и вслух декламировали отрывки из них. Жерарден, тронутый столь фанатичным преклонением перед Жан-Жаком, предложил лично свести обоих в лодке на остров. Воодушевленные вниманием маркиза, они попросили разрешения принести на могиле жертву во имя ненависти и любви. «Они задумали, — пояснили молодые люди, — предать сожжению на могиле Жан-Жака опыт жизнеописания Сенеки, этот пасквиль, написанный гнусным предателем Дидро, вдогонку умершему другу, маркиз дал согласие. Опыт жизнеописания Сенеки, свой опыт жизнеописания философа Сенеки о его сочинениях и о царствованиях Клавдия и Нерона Дидро опубликовал в 1778 году. Ранним утром следующего дня на остров отправились вчетвером молодые паломники, маркиз и мосье Гербер. Аббат и барон несколько раз приложились к алтарю, тихо помолились, осыпали могилу цветами, преклонили колено. Потом, пока один из молодых людей высек огонь из кремня, другой вырвал из книги ядро страницы, на которых упоминалось имя Жан-Жака, страницы вспыхнули ярким пламенем, и тогда аббат швырнул в огонь все, что осталось от книги. Черный дым пополз вверх по памятнику. Да развеется так само воспоминание о всех кознях и наветах против Жан-Жака, исступленно выкрикивали молодые люди. Вскоре после этого Эрменон-Виль почтил своим присутствием посетитель, занимавший гораздо более высокое положение, чем все паломники, что побывали здесь. Он скромно величал себя графом Фалькенштейном, однако было известно, что граф этот, старший брат королевы, римский император Иосиф II. Иосиф II, 1741-1790 годы, в 1765-1780 годах соправитель своей матери, императрицы Марии Терезии. В 1780-1790 годах император так называемой Священной Римской империи германской нации, его реформами, частично направленными против церкви и феодального дворянства, был отмечен краткий период просвещенного абсолютизма. Жерарден видел в Иосифе самого передового монарха, какого носила на себе земля со времен императора Марка Аврелия, всей душой восхищался Иосифом и был глубоко взволнован его приездом. Все поведение императора соответствовало славе о нем. Он беседовал с Жерарденом как равный с равным, с интересом слушал его, когда тот приводил изречение Жан-Жака, обменивался с ним мыслями по поводу общественного договора, и хотя роялист по положению проявил себя более передовым человеком, чем сам Жерарден. После обеда император с подкупающей сердечностью и прямотой попросил своего гостеприимного хозяина не сопровождать его во время прогулки, которую он собирается совершить. Ему хочется насладиться одиночеством в духе Жан-Жака. Жерарден озабоченно обратил его внимание на тяжелые грозовые тучи, но граф Фалькенштейн сказал, что горные восхождения в его собственных Альпах приучили его ко всему и не внял опасениям, высказанным Жерарденом. Примерно через час разразилась гроза. Жерарден мучительно колебался, не послать ли людей на помощь светлейшему гостю. Он дал распоряжение и тут же отменил его. Еще через час появился сам граф Фалькенштейн, улыбающийся и насквозь промокший, и рассказал, что в самый отчаянный ливень он укрылся в одном из гротов. Граф переоделся в сухое платье, предложенное маркизом, и они расстались в высшей степени довольные друг другом. Маркиз назвал тот маленький грот гротом Иосифа и сделал на нем надпись: «Странник, не спеши, постой! Этот тесный грот немой был убежищем монарха, добродетели святой».